Глава 10. Подразделение Техком. «Как выполним задание, ты мне расскажешь правду про эту Вэл», — сказал Сильвертон Хиксу. Подрывная группа кралась по бетонным развалинам транспортной эстакады в прохладную тень к сорокаэтажной высотке. Опасливо выглядывали из укрытий, постоянно проверяя, заметили их враги или нет. На слова сержанта капрал Хикс ничего не ответил. Он знал, что скоро все подразделение Техком и само узнает, что к чему. Они им все расскажут. Ну или почти все. В вестибюль небоскреба заходили по схеме. Один боец просачивается внутрь, визуально обследует углы, двери, коридоры и остается на стороже внутри вдоль стены справа. Другой повторяет все то же самое, двигаясь по стене слева. В итоге территория оказывается под перекрестным обзором у двух бойцов. Тогда заходит основная группа. Рядовые Каплан и Петерсон включили подствольные фонарики и пошли первыми. Спустя несколько секунд дали сигнал, что все чисто. Сильвертон и остальные пошли следом. Под ногами заскрипели горы щебенки и осколки стекла, скользящие по битому мраморному полу. Вестибюль ширился просторным атриумом в 5 этажей высотой, по дальней стене тянулись балкончики, по всей площади вздымались 8 толстенных несущих колонн, они держали здание на себе. Когда вся группа проникла в интерьеры небоскреба, сержант послал рядовую Каплан обследовать помещение 1-х этажей. Вскоре она вернулась и сообщила, что в здании врагов нет. «Хикс, мы с тобой на контроле периметра», — сказал сержант. «Остальные ставят заряды». «Принято». Петерсон и Мейнер стащили ранцы, стали разбирать компоненты взрывчатки, готовить клейкое основание, распутывать провода, соединяющие электронные взрыватели. «Какие колонны будем сносить?» — спросил Петерсон, когда все было готово к установке. Сержант обратился к терминатору. «Т-850, рассчитай угол падения здания на скопление сил Скайнет и скажи, какие колонны нужно подорвать». Терминатор повернулся к Райану для подтверждения вопроса. Коннор скорректировал задачу. «Вэл сказала, угол падения 67 градусов на восток, туда она заманит противника. На какие колонны крепим взрывчатку?» Т-850 осмотрел вестибюль и верхние этажи атриума. «Какой состав взрывчатки?» — спросил он Сильвертона. «Октоген и пентрит, 3:1, плюс стабилизирующая смесь и нейтральные материалы. Общий вес. 30 кило. Вычисляю. Вижу движение на 9 часов от меня», — нервно шепнул Хикс. «Патруль 600-х, двое». «Как всегда», — вздохнул Сильвертон. «Не шумим, народ». Все притихли, пригнулись и замерли. Кроме Хикса, выглядывающего из-за колонны и Т-850. Капрал взял на мушку идущие вдали громадные эндоскелеты 600-й серии ростом больше 2 метров и проследил за ними, готовясь стрелять при малейших признаках, что его заметили. «Отбой тревоги. Движутся мимо», — выдохнул Хикс. «Расчет завершен», — сообщил терминатор и указал на 4 несущих колонны, которые следовало взорвать. 2 парных взрыва с задержкой 1 секунда. Первая пара колонн складывается, здание накреняется. Затем вторая пара колонн корректирует направление падения. Погрешность обрушения при имеющихся средствах составит 10 градусов. Наш отход займет 3 минуты. Рекомендую ставить таймер с запасом 0400 и 0401. «У нас взрывчатки хватит на 6 колонн», — сообщил Петерсон. Т-850 пояснил. «При повреждении более 50% опор дальность падения конструкции сократится. Цели задания не будут достигнуты. Остаток взрывчатки можно забрать или укрепить на тех же точках». «Понятно, вы его слышали. «Расходуем все, что есть, на 4 колонны», — распорядился Сильвертон своим людям. «Работаем!» Петерсон и Мейнер собрали взрывчатку, соединили попарно проводами, установили взрыватели с задержкой в 1 секунду и кивнули сержанту. Сильвертон проинструктировал порядок отхода. «Все, выдвигаемся на прежнюю позицию. Хикс, ты ведущий. Каплан и Райан прикрывают фланги. Я и Т-850 прикрываем тыл. Петерсон, Мейнер, включайте таймер и живо уносим ноги». Когда таймеры включились, Райан ощутил отчетливое волнение. Если в ход событий вмешаются непредвиденные обстоятельства, если что-то их задержит, они могут погибнуть во время взрыва. Все спешно помчались на улицу через разбитые рамы высоченных окон. Сильвертон пропустил всех вперед себя и вместе с Терминатором вышел последним. Резвой вереницей они перебегали от одного укрытия к другому по площади, усыпанной обломками зданий. Отступали на прежнюю позицию, где их ждали Гир и люди сержанта. Воздух дрожал от стрельбы и взрывов на поле боя. В небе пролетели воздушные охотники. Одного тут же сбили из тяжелого вооружения на военной базе. Его обломки попадали в самую гущу роботов, где творилась какая-то неразбериха, устроенная Вэл. Саму ее Райан не увидел, но во все стороны неслись выстрелы плазмы. Боевая обстановка накалялась и становилась непредсказуемой. Миновав развалины транспортной эстакады, вся группа побежала к часовым. Хикс замахал Гиру, чтобы они отступали. «Успешно?» — спросил Рыжебородый. «Да, нужно найти укрытие, сейчас рванет». «Подтверждаю», — с хвоста затараторил Сильвертон. «Снимайтесь с позиции. Всем составом выдвигаемся обратно в штаб так же, как пришли. Каплан, теперь ты ведешь. Живо, живо, живо!» «Есть, сэр!» «Сколько до взрыва?» — спросил Райан Терминатора, поискав взглядом Вэлл на поле боя. Но в том крупномасштабном хаосе ее уже было не видно. Как ей подать сигнал? Как она узнает, что пора бежать? 40 секунд, — ответил Т-850. «Вы слышали? 40 секунд! Шевелим ножками!» — подгонял сержант. Вся группа перешла на резвый бег. Теперь они бежали от дороги, по которой пришли с гор в направлении укрепленной военной базы через местность с естественным переменным ландшафтом по какой-то канаве, в которой когда-то, возможно, текла речушка. «Осторожно», — мрачно сказала Каплан. «Не споткнитесь об нашего подрывника». Райан посчитал, что ему послышалось, но потом он увидел под ногами тело бойца. Каким-то мощным снарядом ему снесло половину головы, шеи и оторвало часть плеча. Перешагнув огромную лужу крови, пахнущую сладковато-соленым железом, Райан едва удержал рвотные позывы. Трескучий взрыв произошел неожиданно. Казалось, на части разорвало саму атмосферу. Громыхнуло так, что загудело в голове. Следом раздался еще один взрыв. Раскаленное избыточное давление на огромной скорости разбежалось по разрушенным кварталам белым газово-пылевым пузырем. Впрочем, до группы Сильвертона ударная волна дошла лишь теплым порывом ветра. Здание, грохоча и разворачиваясь, стало накреняться, крошиться в воздухе и искривляться, разбрасывая повсюду обломки. 30 килограмм взрывчатки, эквивалентной по мощности тротилу, сделали свое дело. В страхе за Вэл Райан выглянул из-за пригорка, но его тут же оттянул назад Хикс, потому что один из танков строчил плазмой как раз в их направлении. По полю боя стремительно пробежала широкая тень падающего небоскреба. А дальше дрогнула земля. 50 с лишним тысяч тонн железобетона обрушились на скопление роботов, смяв сталь и даже гиперсплав. В небо взметнулись бурые грибы пыли. Поднявшаяся пыль заслонила солнце. В полумраке растущей пылевой волны произошла серия мощных взрывов. Детонировали топливные элементы и боеприпасы скайнетовых машин-убийц. Под завалами погребло сотни, если не тысячи машин. Со стен военной базы понеслись ликующие крики. Солдаты сопротивления, оборонявшие штаб, первыми смогли оценить результат проделанной работы. А Райану оставалось лишь надеяться, что Вэл вовремя унесла оттуда ноги. Несомненно, то, что они провернули, изменило ход этой битвы. Все могло закончиться тотальным уничтожением людей. Но с помощью Вэл и Т-850 удалось рассчитать все наиболее точно. Остатки машин бойцы сопротивления быстро добили со стен военной базы. Услышав, что выстрелы и грохот войны стихли, Сильвертон тоже радостно завопил. Он крепко пожал руку Хиггсу и сердечно поблагодарил. «Спасибо, как же повезло, что вы были рядом!» «Мой вклад тут небольшой», — усмехнулся капрал и кивнул в сторону Райана. «Это его терминатор». Коннор в это время осторожно выполз на поле боя и стал ждать появления Вэл. «У вас тут какая-то странная история творится, верно?» — догадливо прищурился Сильвертон. «Есть такой момент», — кивнул Хиггс, — «поэтому нам нужно в штаб». «Хорошо, пойдем». «Кто сейчас возглавляет техком?» Сильвертон протянулся зловещим азартом. «О, тебе это понравится. Майор Вронский». «Ого! Это хорошо или плохо?» — насторожился Гир. «Вронский полный псих», — объяснил Хиггс. «Абсолютно бешеный и безбашенный. Только Коннор мог его держать в узде». «Но отчаянные времена требуют отчаянных мер», — оглянулась к остальным шагающая впереди Каплан. «Скажем так, последние пару дней показали, что сопротивление разобщено. И даже подразделение техком. Для тех, кто думал обоссать штанишки и переждать, когда у Скайнет появится человеколюбие, Вронский — это плохая новость», — с удовольствием, смакуя каждое слово, рассказал Сильвертон. «А вот те, кто хочет сражаться, кто готовы на авантюры и самоубийственные миссии, видят в нем достойную альтернативу Коннору. Командование не испытывает к Вронски такого же уважения, но по личным качествам он достойный лидер». Хиггс понял, что для сына Джона Коннора эти слова могли прозвучать как соль на рану. Он оглянулся на отставшего Райана. Парень, может, и слышал их разговор, но беспокоило его больше Вэл. Он отчаянно вглядывался в клубы пыли, веря, что продвинутый полиуглеродный сплав и нанофлюидный костюм защитили ее от адского огня войны. «Что ж», — подумал Хиггс, — «по крайней мере, Райана волнует не прошлое, а будущее. Это не так уж плохо». «А что, пацан не идет?» Поинтересовался Петерсон, заметив, что Т-850 тоже отстал и стоит теперь, охраняя Райана. Дойдя до ворот военной базы, все оглянулись. «Я бы не рассчитывал, что эта ваша Вэл выжила», — тихо сказал Сильвертон. «Ты будешь очень удивлен», — хитро посмеялся Гир. Сержант внимательно глянул на Гира, задумался о чем-то и громко постучал по воротам военной базы сигнальным ритмом. «Открывай, свои, пока нас не подстрелила какая-нибудь выжившая железяка!» Хиггс позвал Райана, и тот нехотя пошел к остальным. На территорию штаба их впускали при соблюдении всех мер безопасности. Ворота открылись. Раздался резкий звуковой сигнал, призывающий их заходить. Под прицелами винтовок их просканировали. Под грудами мышц Т-850 сканер, конечно же, обнаружил эндоскелет робота. Из-за него заработала сирена сканера. Сильвертон и Хиггс долго объясняли начальнику охраны, что терминатор перепрограммирован и угрозы не представляет. Наконец, их пропустили. В штабе творилась неразбериха. Крики раненых, повсюду кровь, то там, то тут обломки от взорванных турелей, локальные пожары, По лестницам на стены военной базы бежали инженеры с инструментами, туда-сюда сновали вооруженные отряды, офицеры посыпали приказами, и кто кому подчиняется, было совершенно непонятно. Но Сильвертон неплохо тут ориентировался. Он отпустил свою команду, поблагодарив за успешное выполнение боевых задач. Позвал Хиггса, Райана и Гира с собой, и вместе они поднялись на стену, где располагались крытые оборонительные пункты, откуда солдаты отстреливались от машин. Именно там, лицом к лицу с полем боя, в напряженной стойке выжидающего полководца стоял рослый офицер с мускулистыми руками, острой челюстью, покрытой короткой черной бородой и такими же волосами-ежиком. Ему было под 50. Он возвышался над солдатами, сидящими за турелями, рассматривал пыльные облака от падения небоскреба и ждал. Ждал, когда же железяки попрут вновь. Уж он-то был готов добить эту падаль. Когда сержант привел с собой Хиггса, Райана и Гира, офицер заговорил. «Америка лежит в руинах, и мы сами это сотворили. Пока мы искали мнимых тиранов где-то за океанами, в жопе мира, реальная угроза была у нас под носом. Мы отдали Скайнету все, свою частную жизнь, конфиденциальную информацию граждан, телефоны, имейлы, банковские счета, золотовалютные фонды, секретные базы, списки личного состава, послужные дела, секретные операции, данные разведки, АНБ, ЦРУ, ФБР, полиции, доступ к спискам авиаперевозок, контроль над ракетными комплексами, удаленное управление автоматизированными оборонными системами. Все. Все потоки проходили через Скайнет для анализа уровня безопасности по каждому отдельному пункту. Мы ему на блюдечке преподнесли человечество со всеми потрохами, думая, что оборонный суперкомпьютер станет нас защищать. А он изучал нас и решил, что мы сами угроза. Вам хочется возмутиться? Какая мы угроза? Для кого? Мы ведь просто букашки. Да, мы букашки, а наши творения нет. Наши творения опасны. Мы, блин, слишком деятельные букашки. И теперь это выходит боком всему миру. Мы создали оружие, которое нас самих уничтожает. И в чем Скайнет был неправ? Когда его монолог закончился, сержант еще минуту не осмеливался заговорить. «Майор Вронский, одного бойца мы потеряли, но задание выполнено», — доложил Сильвертон. «Вижу. Хорошая работа, сержант», — не оборачиваясь, кивнул майор. «Мне помогли, сэр». «Знаю», — также не оборачиваясь, произнес Вронский. «Женщину, в одиночку хакнувшую НК-танк, устроившую обстрел войск Скайнета и согнавшую силы противника аккурат на место обрушения, трудно было не заметить». Райан и Хиггс нервно переглянулись. Вронский повернулся к ним. «Вот про нее ты мне сейчас все и расскажешь, капрал». Вронский и Хиггс знали друг друга. Хиггс не считал, что это подходящий момент для раскрытия всех карт. Он вспомнил, как она представилась солдатам Сильвертона и повторил это же майору. «Она научный сотрудник из лагеря «Тихий Север». «Чушь!» Тогда Хиггс доложил уклончиво. «Мы встретились там, когда я прибыл туда по заданию Коннора». «Может быть», — кивнул Вронский со зловещей ухмылкой и приблизился к Хиггсу. «Но ни один человек не способен на то, что вытворяет она». «У дамочки беды с башкой, сэр», — подал голос Гир, — «хотя воюет отменно». «Она тоже машина», — прищурился Вронский. «Коннор за ней тебя послал». Хиггс замялся. Он мог бы подтвердить предположение майора, чтобы он отстал, но позже обман вскроется. В разговор вмешался Райан Коннор. Он выпалил правду, не вдаваясь в хронологические подробности. «Ее зовут Вэл, она не машина, она не серийный синтетический организм с самостоятельным нейронным сознанием. продвинутая технология, которая обеспечит нам преимущество над противником. Это я ее сделал для помощи в борьбе со Скайнет». Сильвертон в немом шоке повернул голову на пацана. Вронский сцепил зубы и молча уставился на Райана. Лицо его дернулось так, будто Вронский услышал какую-то мерзость. Майор буравил Коннора долгим взглядом. «Фамилия?» – требовательно спросил он парня. Хикс придержал Райана, чтобы он молчал, а сам объяснил. «Сэр, в прошлый раз, когда прозвучала его фамилия, пилот сопротивления, зараженный нанитами Скайнет, на моих глазах попытался его убить. Война вышла на новый уровень, ситуация быстро меняется, происходит полная чертовщина, среди людей теперь тоже небезопасно. Поэтому мы здесь. У нас есть информация об угрозе, о которой еще никто не знает. Я запрашиваю сбор всех подразделений на внеплановое совещание». Обдумав все хорошенько, не отрывая острого взгляда от Хикса, Вронский обратился к сержанту. «Сильвертон». «Да, сэр». «Двигай в диспетчерскую, пусть объявят срочное совещание всех подразделений. Скажи мой приказ». Тут один из операторов на турели сообщил. «Вижу движение на поле боя, южное направление, на 10 часов». «Не стрелять!» — вырвалось у Райана. Он подбежал к окну оборонпункта и выглянул в указанном направлении. Оператор с недоумением оглянулся на майора. Тот кивнул и показал жестом, чтобы тот ждал. «Это Вэл?» — спросил Хикс. Взвесь пыли, вызванная обрушением, стояла в воздухе, как бурый туман. Вся округа походила на поверхность другой планеты. Разглядеть там что-либо удавалось с трудом. Даже солнечные лучи пробивались неохотно. Вскоре Райан заметил неясную тень, а еще чуть позже узнал в ней Вэл. Стройная фигура в изорванном плаще быстро приближалась к военной базе. На этот раз Райан сердцем чувствовал, что увидит ее живой и невредимой. Он ликующе воскликнул. «Да, это Вэл. Она с нами. Не стрелять. Передайте на все посты». Вронский отдал приказ подчиненным. «Выполняйте». Один из солдат за турелью неуверенно произнес. «Сэр, кажется, я вижу металлический блеск в прорехах ее одежды». «Так и должно быть», сказал Райан. По виду Вронский пребывал в полной уверенности, что совершает ошибку, но рисковать ему было не впервой. «Выполняйте», — подтвердил приказ майор и злобно сверкнул своими черными глазами, предостерегающе глядя на Хикса. «Посмотрим, к чему это все нас приведет. И не дай бог вам облажаться, ребятки». Под строгим надзором самого Вронски Вэл впустили на территорию базы, несмотря на предупреждение сканеров, не обнаруживших органики в ее теле. У Райана все сжалось внутри, когда он увидел, что левая рука Вэл при ходьбе висит без движения, заклиненная. Видимых повреждений не было, но, скорее всего, серьезная поломка, вызванная тяжелым ударом. Вероятно, ее зацепило обломками при обрушении. «Вэл», — расстроенно протянул Райан, осматривая ее руку под пристальными взглядами собравшихся вокруг солдат. «Поломка не критическая. При наличии необходимого оборудования я смогу себя починить», — монотонно сообщила она и дружелюбно прибавила. «Ты можешь помочь, если хочешь». «Помогу», — охотно вызвался Райан. «В конце концов, кто, если не я?» Прямо там, на пункте пропуска, Вэл оглядела лица собравшихся вокруг бойцов, определяя их личности и читая досье из встроенных в память файлов. «Майор Билл Вронский», — обратилась Вэл, узнав его. «Необходимо созвать весь имеющийся на территории штаба офицерский состав для экстренного совещания». «Уже все организовали», — нехотя ответил он, презрительно глядя в искусственные глаза Вэл и указал на столб громкоговорителя. «Ждите объявления по рупору». Затем майор приказал солдатам расходиться. Спустя несколько минут из рупора объявили, что экстренное собрание назначили на 15:30. До судьбоносного доклада Вэл и Райана Коннора оставалось полчаса.